Москва. Последняя неделя. УББ НКВД Белорусской ССР. МУР. ОБЕ Данилову. Срочно. Записка ПВЧ. Согласно полученным от вас данным, сообщаем, что Кузыма СК в настоящем является Бурковским Степаном Казимировичем. Год рождения 1919. Опасным бандитом, разыскиваемым по делу бандгруппы Крука. Высылаем к вам для опознания арестованного оперуполномоченного капитана Токмакова. С ним направляем оперативно-розыскные материалы на Бурковского СК. НКВД Белорусской ССР УББ Клугман.